8 октября 1947 года. Оден. Я буду составлять антологию древнегреческой литературы. Как вы считаете, кого следует включить в нее? Думаю, это будет 6-я и 22-я книги Илиады. Орестея целиком по разделу трагедии. Облака, лягушки или птицы Аристофана в жанре комедии. Сицилийская экспедиция и милианский диалог из Фукидида. О, разве существует перевод Гоббса? История Поликрата у Геродота. Все уцелевшие фрагменты Гераклита. Гиппократ и его «О воздухе, воде и местности». Параллельные места из «Физики и метафизики» Аристотеля, там, где он говорит о недвижимом двигателе, Тимей и Пир Платона, а также поэтика Аристотеля. Примечание. Поликрат умер в 522 году до Рождества Христова, торговец, установивший тиранию на острове Самос. Видимо, его образ импонировал Одену, который наделял идеального правителя такими чертами, как эгоизм, страстность, любовь к роскоши и щедрость по отношению к людям науки и искусства. Всеми этими чертами обладает Поликрат Геродота. Конец примечания. Не знаю, как быть с политикой. Да, возможно, законы Платона. И еще я хочу включить в книгу фрагменты христианских текстов. Начало Евангелия от Иоанна. Мне кажется, ударение должно быть на слове «начало». И без него ничто не начало быть. Что начало быть, а не что начало быть. Примечание. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3. Конец примечания. А также послание к римлянам, послание к коринфянам и афанасьевский символ веры. Примечание. Афанасьевский символ веры – третий общий символ веры, приписываемый Александрийскому епископу Афанасию Великому, отличается самым строгим догматизмом и принят также протестантами. Конец примечания. Я хотел бы, чтобы вы просмотрели отцов церкви. Нельзя ли у них чем-нибудь разжиться? И вообще мне потребуется ваш совет об идее в целом. Примечание. Антология вышла в 1948 году, но без раздела, посвященного христианским текстам. Вступительное слово к этой книге Оден перепечатал в сборнике 1973 года «Предисловие и послесловие» под названием «Древние греки и мы». Конец примечания. Ансен, мне кажется, у вас и без моей помощи все превосходно складывается. Оден, мне надо быть осторожным с греками. Какой смысл в антологии, если в предисловии будет написано «Не читайте греков, они ужасны»? Нет, не все кончено. Я, например, очень люблю атомистов. Они очень сильно повлияли на Фукидида. То же касается и медиков. Вообще, если греков за что и уважать, так это за то, что они всегда могли объяснить то или иное явление. У них были гипотезы на все случаи жизни. Стоило бы, наверное, включить в антологию Эвклида, его «Элементы», например, и что-нибудь из «Оппиана». Примечание. Греческий писатель из Аназабара, около 200 года от Рождества Христова, автор дидактической поэмы, посвященной Марку Аврелию, «Галиевтика», «Рыбная ловля», конец примечания. Что вам известно о текстах Эсхила? О манускриптах, которые дошли до нас? Я всегда испытывал благоговение по отношению к тем, кто изучает греков. И Сократ напоминает мне Джона Дьюи. Это посредственность, которая всегда права. И в этом его отличие от Платона, который был гением, но всегда ошибался. Люди совершенно напрасно противопоставляют Платона и Аристотеля. Противоположность Платона – это Фукидид. В отличие от Аристотеля и Платона, он следовал Периклу и не обожествлял государство, а рассматривал его как необходимое удобство. Странно, как мало в английской литературе хороших подражаний грекам. Я знаю только два – «Самсон Агонист» и «Кораблекрушение Германии». Примечание. В 1875 году у берегов Англии потерпел крушение корабль «Германия», на борту которого находились монахи-францисканцы, погибшие в результате катастрофы. Католическая церковь заказала Хопкинсу, принявшему к тому времени сан, большую поэму, воспевавшую праведную гибель братьев. Вскоре поэма была написана, однако пафос ее сводился к мрачному утверждению, что Бог отвернулся от мира, человек одинок и грех его неискупим. Еретическая поэма поэта-мизантропа, понятное дело, напечатана не была. Тем более, что замысловатый синтаксис и рваный ритм, sprung rhythm, Хопкинса казались издателям странными. Надо полагать, что в стихотворении Хопкинса Одена привлекала именно эта идея – богооставленность мира, в котором зло можно победить, обогнать, подавить, но нельзя искоренить полностью, поскольку зло присуще миру. Но Хопкинс интересовал Одена не только с идеологической точки зрения. Эксперименты Хопкинса с ритмом отсылают к средневековой английской поэзии, с помощью которой поэт пытался оживить вялый современный поэтический язык, придать ему полнокровность, упругость, истинность прошлых подлинных времен. Примерно ту же цель преследовал, кстати, другой любимец Одена Вагнер, написавший в 1853 году текст, который позже лег в основу его либретто для «Кольца Нибелунга». Ритмическая организация текста «Кольца» отсылает к средневековой германской мифологии, с помощью которой Вагнер хотел оживить культурный язык своей эпохи. Все эти нюансы, безусловно, чрезвычайно интересовали Одена, который придавал особое значение способу выражения той или иной мысли. Конец примечания. Да-да, Хопкинс использовал язык так, как это делал Пиндар. Да, обращение к Богу, история с монахинями напрямую соотносится с мифами. Из древних никто толком не понимал Пиндара. Мне кажется, в драмах Сенеки можно обнаружить стихометию. Тот, кто сказал, что сократические диалоги вышли из вопрошания ответов элевсинских мистерий, был абсолютно прав. Это и источник стихометии в трагедиях, которые также содержат элемент вопрошаний ответов. Да, вы правы. Эпиграммы Лендора представляют собой дальнейшее развитие греческих моделей. Браунинг тоже показателен в этом контексте. Интересно, почему подражатели Мильтона не подражают единственной оригинальной составляющей его творчества, его синтаксису? Когда читаешь Мёрике, создается впечатление, что он очень милый человек. О да, Ланселот Эндрюс очень хорош, хотя почти неизвестен. Его размышления читают гораздо больше, чем проповеди. Мне очень нравится Джереми Тейлор. Я обожаю шотландскую псалтырь с ее странной метрикой и фантастическими грамматическими инверсиями. Да, Босуэлл мне нравится гораздо больше Эккермана. Читая Эккермана, видишь, что Гёте всячески пытался шокировать Эккермана, а потом Эккерман шел домой и думал, что имел в виду мастер. Вы были на выставке Бен Шана? Он действительно очень хорош. Ансен, простите за откровенность, но сегодня вы в лучшем расположении духа, чем в прошлый раз. Оден, удивленно. В самом деле? Что же это было? Наверное, из-за жары.